о спасительной благодати, как и говорится в послании к Титу 2:11, мы говорили в прошлых беседах. Продолжая изучать послание апостола Павла к Титу, обратим наше внимание на еще одно действие Божьей благодати. Прочитаем стих 12 2 главы. «Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Благодать научающая. Вот тема нашей сегодняшней беседы. Греческое слово, переведенное на русский словом «научить», говорит о учении, приобретенном кем-то, как и написано о Моисее. «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах». Деяния апостолов 7:22. Важно заметить то, что, согласно текста, можно увидеть не только то, что Божья благодать учит, но и метод ее учения. Прочитав 12 стих внимательно, замечаем, что Бог по своему благому предрасположению говорит нам, что нам делать. Например, в этом стихе есть указание следующее: «Целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Но с другой стороны, эта же благодать говорит нам, что мы не должны делать, отвергнувши нечестие и мирские похоти. Иначе говоря, благодать Божья дисциплинирует нас. Нечто похожее мы можем увидеть, читая притчи 3:12. «Ибо кого любит Бог, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». В своем произведении «Путешествие пилигрима» Джон Буньян показывает, как и по каким причинам христианин и его друг попали в сети льстивого, ложного апостола. Впоследствии они были освобождены кем-то, кто был освящен чудным светом. Их освободитель имел в руках бич, свиты из веревок. И, как описывает автор эту сцену, тогда он их несколько раз ударил бичом, чтобы научить их быть мудрее вперед, и прибавил: «Кого я люблю, того наказываю. Будьте же ревностны вперед и покайтесь». Страница 181. Этот пример ясно показывает дисциплинарное руководство, дарованное человеку по благодати Божьей. Стих, говорящий о благодати научающей, Иоанн Златоуст комментирует так. Здесь он указывает на два явления Христовы, и подлинно их два. Первое – благодатное, а второе – для воздаяния и правосудия. Том 11, книга 2, страница 868. Как по своему благому предрасположению к человеку Бог спасает его от греха, так же по таковому принципу Божью благодать и учит нас. И на это нужно обратить внимание. Очень часто человек, дисциплинирующий другого, злоупотребляя своей властью, совершает этот акт не на основании любви, но на основании ненависти. История говорит о таковых явлениях весьма красноречиво. И более того, многие в свое время использовали даже благое учение Господа, неправильно истолковывая его с целью оправдать свои жестокие дисциплинарные взыскания. Об этом ясно говорит Инквизиция. Хотя первые христиане с ужасом отрицали всякое насилие в вопросах веры. Нечто совершенно противоположное в Слове Божьем говорится о благодати Божьей, дисциплинирующей человека на основании любви к нему. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Евреям 12:6-8. По своей благодати Бог различными способами дисциплинирует нас. На три из них обратим наше внимание. Прочитаем из книги Иова 33:19-20. «Или он, то есть человек, вразумляется болезнью на ложе своем, жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи». Какова цель таковых страданий? Одна из них следующая: чтобы отвлечь человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвлечь душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Стих 17 и 18. Благодать Божья учит нас и дисциплинирует иногда через болезни. Ощущая таким образом боль в теле, становимся здоровыми в духовном состоянии. Иногда в нашей жизни Бог по своей благодати ставит нас в особенные условия, посредством которых научает нас. Примером для нас является жизнь пророка Ионы, старающегося избежать Божьего указания. Бог посылает бурю на море и огромную рыбу, проглотившую его. Там он возопил к Богу, и вот слова его молитвы: «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мною». Стих 4 главы 2. И далее: «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение». Стих 8 и 10. И еще: Господь использует для дисциплинирования и свое святое слово. Читаем второе послание апостола Павла к Тимофею 3:16. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Обличение, о котором здесь говорится, не очень приятно для человека. Хоть издревле известно, что кто внимает обличением, тот благоразумен. Притчи 15:5. Мало кто с радостью принимает это. И это потому, что обличение раскрывает и проявляет наружу человеческие действия. Обличение есть своего рода дисциплинарное взыскание. Оно действует на человека, на его ум, сердце, волю, эмоции. Ибо сказано: «Сын мой, не унывай, когда он обличает тебя». Как при обличении словом, так и при других способах, которые использует Бог для нашего же добра, мы должны помнить, что все это делается на основании благого расположения Божия к нам. А если так, то притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Благодать Божья спасает, благодать Божья учит нас. Но в 3 главе, в 7 стихе, говорится о третьей функции благодати Божьей. Читаем этот стих: «Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Что такое оправдание? «Как будто я никогда не грешил». Так определяется смысл этого выражения. Оно провозглашает человека праведным перед Богом. И это значит не только то, что наказание за сделанные человеком грехи удалены от него, но и то, что гнев Бога, пребывающий на человеке, также удален, как и сказано. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Римлянам 5:9. И как человеку быть праведным пред Богом, и как быть чистым, рожденному женщиной, спрашивал Иов 25:4. Этот вопрос мучил многих тысячелетия тому назад. Ответ находим в послании к Титу 3:7. В послании к римлянам 3:24 сказано следующее. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Оправдание по благодати, и не иначе. Конечно, оправдание имеет отношение к нашему состоянию перед Богом и является объективным. Оно не делает человека истинно праведным, но провозглашает его праведным в юридическом смысле и ставит его в правое отношение к Богу. Основанием этого является смерть Господа Иисуса Христа, как нашего заместителя, удовлетворившая требования святого закона Божия. Римлянам 5:8-9. Другим основанием для оправдания есть совершенное послушание Христа, ибо как непослушанием одного человека, Адама, сделались многие грешниками, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Римлянам 5:19. Христос как бы стал отождествленным с нами, когда сделался грехом за нас на кресте. Точно так же и мы отождествлены с Ним в участии в Его справедливости. Аминь.